Ренни Шнейдер обрисовала его как безжалостного головореза, но явно сгустила краски, чтобы произвести большее впечатление. Поль Мартин Мандерфилд обозвал его расходным материалом, но Мандерфилд старался выгадать в нашей сделке. У меня промелькнула мысль, что я так и не знаю, что за человек на самом деле этот мстительный Морган. Я даже понятия не имел, был ли Морган его именем, фамилией или кличкой. Мне припомнились слова о людях, которых я оставлял умирать, адресованные в свое время Педлинтону. Рамсе Педлинтон разделил их участь. А вот теперь настал черед Моргана. — Брось, дружище, — обратился я к Моргану, — я не собираюсь поворачиваться к тебе спиной. Да тебе и не управиться со мной одной рукой, так что перестань притворяться, что бредишь. Мгновение спустя Морган глубоко вздохнул, и на губах его промелькнула мимолетная улыбка. — Что ж, попробовать стоило. Что будет теперь? — Теперь ты промочишь ноги, — ответил я. — Кстати, удовлетвори мое любопытство. Зачем тебе длинные волосы? — Наводить страх. Образ профессионального убийцы с длинными женскими волосами действует на людей особенно угнетающе. Можешь попробовать когда-нибудь. Он немного помолчал и добавил. — Я не ожидал этого проклятого багра. Ты застал меня врасплох. Меня не так легко взять, ты это знаешь. Я ощутил некоторое облегчение. Какие бы чувства он ни испытывал к Ренни Шнейдер, я имел дело с еще одним крутым, самодовольным профессионалом, озабоченным тем, что допустил оплошность и не успел постоять за себя. Разумеется, — подтвердил я. Разумеется, я это знаю. Мы приближались к маленькому островку. Обломки прибитого к берегу дерева на песке превратились в два человеческих существа. На одном была белая одежда, на другом — наряд цвета хаки. Несмотря на предупреждение Мендерфилда, я с радостью узнал Хэриет. Она мне еще очень пригодится этой ночью. Я перевел рычаги в нейтральное положение, оглянулся назад и начал медленно поднимать двигатели, задрав винты так, что они едва касались воды. Затем вновь включил сцепление и повернул к островку. Непривычное положение винтов затрудняло управление. Вода впереди стала бледнее и мельче. — Остановись там! Мы к тебе доберемся! Не сбивай мне двигатели песком! Голос принадлежал Хэриет. Я остановил двигатели и перевел взгляд на две фигуры, направляющиеся к катеру. Наряд спутницы Хэриет напоминал замысловатую белую атласную пижаму, подходящую больше для будуара, чем для пляжа, не говоря уже о прогулке по воде. Сохранность дорогого одеяния, похоже, не слишком тревожила владелицу. Возможно, потому что, как я убедился, когда она подошла поближе, но еще раньше успела промокнуть и основательно перепачкаться в грязи и песке. У нее была отличная фигура, почти красивое лицо и короткие черные волосы. Хэриет первая добралась до катера и ухватилась за планшир. Я опустил ногу и слегка надавил на ее пальцы. — Что это ты пытаешься стащить, милая? Она посмотрела на меня снизу вверх и рассмеялась. — Ты же просил женщину из семьи Фипс, не так ли? Вот она. Чем же ты недоволен? Тебе ведь требовалось доказательство, что нам известно настоящее место, не так ли? Я оглядел ее смеющееся лицо и улыбнулся. Меня как нельзя больше устраивало то, что ей вздумалось надо мной подшутить. Это развязывало мне руки. Теперь я смогу отыграться с спокойной душой. — Совершенно верно, — сказал я, убирая ногу. — Добро пожаловать на борт, капитан Робинсон. Будьте добры, помогите забраться, миссис Фипс, пока я провожу нашего гостя. Давай, Морган, перебирайся за борт. Мгновение спустя Хэриет встала за штурвал и начала осторожно выводить катер с отмели. Стоящий по колено в воде Морган остался позади. Вскоре он повернулся и медленно побрел к острову. Больше идти ему было некуда. Я стоял на кокпите большого катера и смотрел в бинокль, который позаимствовал у Брента, стандартный большой морской бинокль. Открытый катер Хэриет теперь шел на буксире за кормой, раскачиваясь, когда Ред Барон набирал скорость. За ним вдали постепенно исчезал из виду Литл Гроски. К острову причалила небольшая корабельная шлюпка с одним человеком на борту. Сейчас в нее перебирался второй пассажир. Затем шлюпка развернулась и направилась к большому белому рыболовному судну, поджидающему ее на глубине. Я проводил ее взглядом.